16. Мы сделали перерыв, Нина включил кофеварку. Мы расположились с чашками во дворике за столом. Ну вот, спальню отмыли, теперь перейдем к мастерской. Скажи, твой муж действительно никогда не рисовал? Не знаю. Может, в детстве. Но мы с ним никогда на эту тему не разговаривали. Да и при мне он никогда не рисовал, не писал. А где все его работы? Я, кроме красок, кистей и просто бумажного мусора, ничего не увидел. Я сказала, что забрала все его рисунки и картины, и что теперь они в доме Алика. «Надо оттуда все забрать!» Вдруг вскричал он и даже вскочил со своего места. Причем немедленно. «Но что случилось? Почему?» «Знаешь, вот хоть и говорят, что у женщин более гибкий ум, я вот, глядя на тебя, начинаю в этом сомневаться». Я вспыхнула. «Не обижайся. Пойдем, пойдем, заберем все, повторяю, немедленно!» Уже в машине, слушая вопросы Нина, я вдруг поняла, почему такая спешка и откуда вообще такой интерес к картинам Алекса. Вот представь себе, что ты, Алекс, и тебя контролирует буквально каждый твой шаг. А тебе нужно передать какую-то важную информацию тебе, ну, то есть близкому человеку. Да он мне на ухо много чего сказал в ту ночь. Что? Вспоминай! Ты нисколько не изменилась, такая же красивая, только глаза печальные. Прошептала я, чувствую, как закипают слезы. Нет, не то, еще! Алика отвезут в Москву и там похоронят. Об этом не беспокойся. О, мио дио, боже, это все не то! Зоя, дорогая, ты должна знать, чтобы мы оба были живы, ты должна уехать. И быть сильной, слышишь, очень сильной, и жить дальше. Но, наконец-то! Получается, что он сказал тебе самое главное, но, возможно, дом нафарширован подслушивающими устройствами. Нина! А что я такого сказал? Просто предположил. Но мы же только что разговаривали там с тобой. Значит, и нас могли подслушивать. Уверяю тебя, ничего криминального мы не говорили. А я разве не там призналась тебе, что отравила Джейн? Ты рассказала мне все в садике, за столом, — напомнил мне он. Но история действительно получается скверная. И если в садике нас прослушивали... Нина, мне конец. Останови машину. Думаю, что мне теперь действительно только одна дорога в аэропорт. И вообще, зачем мы едем за картинами? Да я же все подвожу тебя к этой мысли. Если бы ты была Алексом, и тебе надо было что-то сообщить, где бы ты оставила записку, к примеру? Думаешь, ответ надо искать в самих рисунках? Ну, там просто облака, какие-то птицы. Все равно, он у тебя умный человек. И он знал, что ты рано или поздно появишься в этом доме, тем более, что дом твой. Я уверен, что он оставил послание на картинах, что оно может быть зашифровано. «Хорошо, поехали. Но потом я прошу тебя, Нина, найди какого-нибудь технаря, который проверил бы мой дом на жучки». «Не понял последнее слово». «Подслушивающий или видеоустройство». «Есть у меня такой человек. Все проверим». В доме Алика у меня защемило сердце. Даже стены показались мне там печальными. Что бы ни случилось в моей жизни, подумала я тогда, даже если мне повезет, и я выкарабкаюсь из этой истории более-менее целой и невредимой, то все равно буду испытывать чувство вины за смерть Алика, то есть жить с этим чувством. Не купи я тогда эклеры, не придумай историю о том, как встретила человека, похожего на Алекса в торговом центре, то Алик бы не насторожился и не установил за мной слежку, а так... Конечно же, он понял, что мне известно, что Алекс жив. И если делал вид, что оплакивает друга, то делал это по какой-то до сих пор неизвестной мне причине. Вернее, получается, что он делал это по просьбе Алекса. Конечно, он не поверил мне, что я увидела Алекса в торговом центре, но сама тема была разбужена мной в тот день, и Алекс забеспокоился. А уж когда узнал, что я собираюсь в Неаполь, что означало, что я точно знаю местонахождение своего умершего мужа, тотчас вылетел следом за мной. Они оба хотели одного, чтобы я как можно быстрее вернулась домой. Значит, понимали, что мне грозит опасность. И что-то там пошло не так. Что? Должно быть, узнав, что я в Неаполе, Алекс решил нарушить все строгие договоренности с теми людьми, которые купили его, и хотя бы увидеть меня. Возможно, он следил за тем отелем, куда меня должны были доставить прямо из аэропорта, но я-то не без помощи американца оказалась в Гранд-Везувии. Получается... что он меня потерял из виду и только случай столкнул нас на набережной в тот вечер, когда я увидела его и последовала за ним как собачонка, уверенная в том, что нашла двойника, того самого двойника, с которым собиралась вернуться в прошлое, представляя на его месте Алекса. Интересно, что почувствовал или подумал сам Алекс, когда понял, что я готова пойти за любым, кто хотя бы отчасти напоминал мне его. Ведь он представился Дина, а мне тогда было все равно, кто он и как его зовут. «Ну, где его рисунки?» Нина расположился на диване и сидел с хмурым видом, вероятно, 100 раз уже, пожалев, что связался со мной. «Показывай». Я принесла все рулоны и пакеты, что привезла из дома Алекса, разложила работы на полу, столе, и большая гостиная стала напоминать мастерскую художника. Большие плотные листы бумаги с работами, выполненными пастелью, мы разглядывали особенно внимательно, считая, что между цветных линий облаков или птичьих крыльев, к примеру, Алекс мог что-то написать мелко, карандашом, чтобы не заметили те, кто контролировал каждый его шаг. Но, просмотрев все наивнимательнейшим образом, мы не нашли абсолютно ничего, кроме его подписи. Новой подписи, какой я еще не знала. Однако даже на латинице она читалась как «Алекс». «Между прочим, очень талантливо», — заметил Нина. «А что, если твоего мужа похитили и привезли сюда не как биолога или ученого-химика или физика, уж не знаю, кто он у тебя на самом деле, а как художника? Что, если у него была какая-нибудь тайная мастерская, где он творил, писал свои картины, а потом продавал за огромные деньги?» «Нина, ну что ты такое говоришь?» Это его предположение даже разозлило меня. Мне показалось, что Нина смеется надо мной, и это в то время, когда я под тяжестью проблем просто лечу в пропасть. Я просто предположил. Однако согласись, ты прожила с ним несколько лет, но понятия не имела, что он так хорошо рисует. Разве не логично предположить, что у него была какая-то своя жизнь, о которой тебе не было ничего известно? Ну да, было у него одно место в лесу. Возможно, там же была и мастерская, или лаборатория, я уж теперь не знаю, что и предположить. Но меня он в свои дела не посвящал. И тут мне в голову пришла настолько странная мысль, что я даже не рискнула ее озвучить. Я вспомнила, с какой неохотой и как-то размыто, неопределенно Алекс рассказывал мне о том, чем он на самом деле занимался. Я хорошо помнила, что он говорил о том, что его разработки касаются борьбы с онкологией, но что, если на самом деле все было не так? И он занимался совершенно другими исследованиями и изобретениями. Большие деньги сейчас делаются не только на препаратах против рака, но и на другом. О чем мне раньше и в голову-то не приходило. Наркотики. Те красные таблетки, которые мы принимали вместе с Алексом и которые давали нам обоим незабываемые ощущения. Что, если он работал именно над ними? Что, если он, понимая, что изобрел, возможно, случайно, препарат наркотического свойства и понимая, что, по сути, изобрел саму смерть, решил продать формулу иностранным фармацевтическим компаниям? Мысль моя полетела в этом направлении. Возможно, он действительно работал над созданием препарата, связанного с онкологией, но не самими раковыми клетками, а с избавлением от боли больных. И вот каким-то образом создал препарат, который был способен не только избавлять от боли, но и погружать человека в сладостные галлюцинации. Ведь я буквально сутки назад находилась в таком же состоянии. Что, если Алекс проводил на себе и на мне испытания этого препарата? Ведь даже Алек ничего об этом не знал. Иначе бы непременно поделился бы со мной после так называемой смерти Алекса. Но нет, он молчал. Хотя, может, он и знал. Нина, я решила о моих предположениях ничего не рассказывать. Кто знает, какая у него будет реакция. «Смотри!» Вдруг услышала я и вернулась в реальность. Нина держал в руках небольшой холст, на котором масляными красками было изображено море, берег и небольшой маяк, на вершине которого алел флаг. «И что?» — не поняла я. «Что ты здесь увидел?» «Откуда на маяке взяться красному флагу?» «Не знаю. Обрати внимание на цветовую гамму. Все выполнено в спокойных голубых и лиловых тонах, а этот маяк с дурацким флагом прям-таки бросается в глаза. Красный цвет вообще привлекает внимание. И если бы я захотел, чтобы что-то заметили, то непременно сделал бы или нарисовал что-то именно красным цветом. Я вспомнила красный конверт в номере отеля «Гранд Везувий», в котором и нашла письмо Алика, и почувствовала, как покрылась мурашками. Я подошла поближе, чтобы рассмотреть морской пейзаж Алекса. Прикоснулась пальцем к красному флагу и почувствовала, что он объемный. Словно на него положили слишком много краски. Секунда, и я отковырнула флаг, на пол упал какой-то совсем маленький предмет. Это была свернутая в несколько раз записка. Я подняла глаза на Нину. «Ну, голова!» Я в восхищении сплеснула руками. «Нина, да ты гений!» Тонкая бумага и микроскопические буквы, написанные черными чернилами. Записка была совсем короткой. «Зоя, уезжай, если ты хочешь, чтобы мы остались живы. Все будет хорошо». Почерк принадлежал Алексу. Интересно, когда он это написал? После нашего первого свидания? Или в тот день, когда в его мастерской устроили погром и изобразили место преступления, залив все кровью или красной краской? То есть, зная мой неуемный характер и предполагая, что сказанное мне не подействует на меня, и я продолжу искать в Неаполе убийц Алика или просто попытаюсь что-то прояснить, Алекс оставил мне это послание? А если бы я не вернулась в дом, его мастерскую, и не обратила бы внимания на его картины, то что было бы тогда? «Все будет хорошо», — усмехнулся Нина, прочитав записку. «Интересно, что твой муж имел в виду? Что ты вернешься домой, в Москву, и будешь там сходить с ума, вспоминая все то, что тебе здесь пришлось пережить? Что после его предательства перестанешь вообще доверять людям? Что чувство вины за смерть друга накроет тебя с головой, и ты окажешься в дурке? Это он называет хорошо. Да что он вообще понимает в женской психологии?» Слова Нины прозвучали, как выстрелы. Они были точны и попали в цель. Я даже почувствовала боль в сердце. А ведь он прав. Он словно видит меня в Москве, корчащуюся от душевной боли, в своем загородном доме, с синяками под глазами и трясущимися руками. «Нина, что мне делать? Как поступить?» «Видишь ли, Зоя, я не могу брать на себя ответственность за решение, но я очень переживаю за тебя. Ты мне лучше скажи, чем тебе помочь. Хочешь, поживешь у меня какое-то время? Может, исчезнешь из виду тех, кто контролирует каждый твой шаг? Они тоже не дураки и понимают, что ты, в общем-то, для них не опасна. Что ты напугана, а потому вряд ли станешь как-то действовать, искать их. Между прочим, ты сильно рисковала, когда отправилась в этот отель. Вот там-то тебя точно могли убить. Но если ты уедешь в Москву, то где гарантия, что тебя не найдут и там? Да, жаль, что ты вовремя не приняла предложение и не вышла замуж за Алика. Он был прав. Это замужество спасло бы тебя. Ваши контролеры, может, успокоились бы, когда бы поняли, что ты решила начать новую жизнь, что означало бы забыть Алекса». Я машинально коснулась кольца. Вспомнила Гольдмана. «Подумай хорошенько. В случае, если ты согласишься, мы поженимся, и ты переедешь ко мне. Пока в мою квартиру. Потом, если ты захочешь, мы купим дом, чтобы ты могла и там выращивать свои розы. Зоя, не торопись мне отказать, это ты всегда успеешь сделать, подумай. Если хочешь, посоветуйся с кем-нибудь, и ты увидишь. Все, кто тебя знает и любит, посоветуют тебе этот брак. У меня своя клиника, я не беден, но главное... я люблю тебя». Прощаясь, он пригрозил, что если я не возьму кольцо, то он выбросит его. Конечно, я смолодушничала, но, представив, как какой-нибудь прохожий заберет его себе, подумала, что лучше уж его возьму я. Мало ли. Означало ли это, что где-то на подсознании я допускала вариант брака с Мишей? Что, если судьбе было угодно надеть это кольцо на палец, то, может... именно сейчас и пришло время принять предложение Миши, чтобы отвлечь внимание контролеров от моей персоны. Пусть думают, что я либо сильно разозлившись на исчезнувшего Алекса, либо поверив в его смерть, решила, наконец, начать новую жизнь и выйти замуж за Гольдмана. «Нина, давай поступим так. Ты сейчас поедешь за своим знакомым, который проверит мой дом. Слово «мой» далось мне с трудом. На прослушку. И если все чисто... я перееду туда и буду уже там думать, как мне поступить дальше. А я подожду тебя здесь. Как? Хорошо. Только пообещай мне, что не будешь сильно волноваться. Ты плохо выглядишь, Зоя. Да с чего бы мне хорошо выглядеть, Нина? Я вся оголенный нерв. Нина ушел, а я осталась наедине с рисунками и картинами Алекса. Теперь, когда моими мыслями овладела тема наркотиков, все эти пейзажи показались мне результатом действия какого-то волшебного препарата, над изобретением которого и работал мой муж. А что, если это даже не наркотик, а что-то посильнее и поинтереснее? Что, если это вещество способно пробудить в человеке его творческие способности? Вот и сам Алекс, время от времени пробуя этот препарат, открыл в себе творческие способности, причем настолько серьезные, что превратил часть дома в художественную мастерскую. Но ведь это же, получается, фантастика. А что, подумала я, если его и не оставляют до сих пор в покое именно из-за того, что он, как им кажется, способен на большее, и они ждут от него уже других подобных открытий и препаратов. Может, он изобрел нечто из ряда вон, что способно перевернуть вообще мир? Иначе как можно объяснить такой невероятно серьезный интерес к его персоне? Конечно, я, появившись здесь, в этом городе, просто говоря, свалившись им всем на голову, помешала каким-то грандиозным планам и как Алекса, так и тех, кто ему платит и кто ждет от него продолжения работы. От этих мыслей просто дух захватывало. Но раз все так серьезно и опасно, так может на самом деле свалить отсюда? Да и забыть Алекса вместе с его красными таблетками и его вооруженными ядом и оружием придворными, охраной? Я улыбнулась той наивной, влюбленной в Алекса девочке Зои, что сидела внутри меня и все еще на что-то надеялась. Смех. Да может, я уже давным-давно мешала Алексу, но он просто не знал, как от меня отделаться. Может, я была для него отработанным материалом, на котором он, как на лабораторной мыши, проверял действие таблеток. Мне стало так горько и грустно, что я расплакалась. Нина, увидев меня, скажет, что я размазня, что у меня нет воли, и что раз все так плохо, то он меня, пожалуй, бросит. Ну да, конечно. Я плачу ему, и он, может, рад, что ему попалась такая щедрая туристка, но с другой стороны... Если он не дурак, то понимает, что, находясь рядом со мной, он тоже подвергается опасности. Я достала из буфета на кухне лимончелло, налила себе полный стакан и выпила. Вкусно. Такой вкус имеет Неаполь, где все, кажется, пахнет лимоном. Даже стены домов. И здесь, в этом райском месте, оказавшемся для меня настоящим адом, городом, где, как морская вода о камни, разбились все мои надежды и мечты, имея собственный дом, доставшийся мне каким-то невероятным образом, я не имею права жить и должна покинуть его. Это как во сне, когда находишь клад, держишь в руках золотые слитки и драгоценности, а проснувшись, понимаешь, что в реальности ты просто лежишь на кровати в пижаме и держишь в руках край одеяла. Я уснула в ожидании Нины. Вспоминая Алика, поскольку этот дом был связан именно с ним, я поплакала немного, потом завернулась в плед и уснула. И приснился мне удивительный цветной сон, как будто бы я — кошка, и живу в камнях на набережной. Я точно знала, что трехцветная, что шерстка у меня белая, в рыжих и темных пятнах, и что глубоко в камнях целое подземелье, пропитанное запахом морской воды, и что во всех углах копошатся другие кошки и коты, что они мяукают, мурлычут, рычат, орут голосами, напоминающими детские. Похрапывают, что-то едят довольно урча, как-то общаются между собой и выглядывают из-за камней лишь для того, чтобы увидеть человека с пакетом кошачьих гранул или консервов. Вот и я тоже. Выбралась на высокий серый валун и, щурясь от солнца, смотрю на проходящих мимо меня людей. Они меня и не замечают. Они живут своей жизнью, и им невдомек, что совсем рядом с ними, на расстоянии вытянутой руки, сижу я. Неаполитанская кошка. Голодная, одинокая. И что высматриваю в толпе того, кто сможет дать мне то, ради чего я здесь и нахожусь. Любовь и ласку. И вдруг я вижу Алекса. Он идет походкой усталого человека, на нем белая рубашка и голубые джинсы, в руках у него папка. Солнце сверкает на его влажных, посеребренных кудрях. Мое маленькое кошачье сердце сжимается, я хочу его окликнуть, но не могу. И издаю лишь жалобное и унизительное «мяу». И вдруг он останавливается, оборачивается, видит меня, и лицо его озаряется улыбкой. «Зоя?» Тает он, обращается ко мне. Медленно подходит, улыбаясь, и достает из кармана джинсов жестяную коробку. Открывает ее. Я прыгаю поближе к нему с камня на камень, пока не оказываюсь совсем рядом. Алекс гладит меня по голове, и мне так приятно, что я замираю от счастья. Затем он подносит к моему носу уже открытую банку, и там вместо консервов вижу драже. Маленькие красные шарики сыплются мне на голову. Я пытаюсь поймать их ртом, ловлю, глотая одну, затем вторую. И вдруг чувствую ломоту в костях. Где-то сзади, где лопатки, вижу себя уже со стороны. Из цветной моей нежной пушистой шерсти сначала вылупляются два розовых кожистых симметрично расположенных по разные стороны позвоночника бугорка, которые лопаются, выпуская нежные серые и влажные перья. Мгновенье, и у меня вырастают небольшие, но сильные жемчужно-серые крылья с рыжими пятнами, и я взлетаю. «Я лечу, Алекс! Я лечу!» Кричу я и слышу в ответ. «Сеньоре, Зоя, dove stai andando?» «Господи, Зоя, ну куда ты летишь?» Я открываю глаза и вижу Нина. Он сидит напротив меня в кресле и курит. За его спиной в огромных окнах я вижу сверкающий огнями вечерний город. Сколько же часов я проспала? «Можешь быть спокойна. Твой дом теперь уже чист. Мой друг Тони вычистил остатки устройств. Я хочу сказать, что там и до него же поработали и все удалили. Но вот когда именно, кто ж знает. Так что вряд ли мы теперь узнаем, подслушивали нас с тобой или нет. Но вот тебя с Алексом наверняка. А Садик? Там есть прослушка?» «Вот там он нашел 4 видеокамеры, так что, Зоя, нас с тобой не только слышали, но и видели». «И что теперь делать?» «Думаю, записка Алекса тебе четко объяснила, в каком направлении тебе двигаться». «Заказывать билет в Москву?» «Однозначно». «Я понимаю, Нина, но они же и тебя видели». «Ты обо мне не беспокойся. Я же местный. Меня знают все здесь. И не тронут». Я не верила ему. Он много знал, вернее, узнал от меня. И тот факт, что он местный, не остановит того, кто захочет устранить его как свидетеля. «Хорошо. Тогда давай закажем мне билет на утренний рейс, а сейчас ты поможешь мне собраться, упаковать все эти рисунки. Я должна увезти их с собой. Буду смотреть на них, убеждать себя в том, что Неаполь мне не приснился и не пригрезился. И что я действительно встречалась с Алексом». Нина раздобыл где-то упаковочную бумагу. Предполагаю, что он обратился за помощью в небольшой универсальный магазинчик, торгующий мелочевкой, хозяин которого снабдил его не только бумагой, но и жгутом, ножницами, а также продал пупырчатую пленку для упаковки. Мы часа два сворачивали в рулоны работы, выполненные на бумаге, складывали один в другой, обвязывали бечевкой, после укутывали в пленку и скрепляли концы скотчем. Масляные картины перекладывали пленкой и упаковывали в форме папок с ручками. Собрав все, что только можно было бы взять с собой в самолет, мы вышли из дома, заперли его, оставив ключ под ковриком на крыльце, и вернулись в дом. В мой дом. Нина, пока искала чистое постельное белье, взялся помочь мне с покупкой билета по интернету. «Рейс Аэрофлот, 11:40 тебя устроит?» «Устроит», — отмахнулась я. «Какая уже разница, когда покидать ад?» «Давай сюда свою карточку», — потребовал деловито Нина. Я улыбнулась. Пожалуй, сама судьба в такой сложный момент моей жизни подарила мне встречу с этим симпатичным, широкой души итальянцем. «Держи. И спасибо тебе за все, Нина». Произнося эти слова, я поймала себя на том, что боюсь за него. Боюсь, что в какой-то момент увижу и его распростертым на земле или полу с разбитой головой или простреленной грудью, а то и с пеной у рта. Можно было, конечно, распрощаться с ним прямо тогда, вечером, но мой эгоизм и страхи не позволили мне сделать это. Он обещал привести со мной ночь, вот пусть и остается. Наконец, когда все важные дела были переделаны, и меня практически собрали в дорогу и даже купили билет, Нина предложил пойти поужинать в ресторан. «Снова в апельсин?» «Оранчоне», — улыбнулся он. «Вот поешь, сразу почувствуешь себя лучше». Я колебалась. Так не хотелось рисковать нашими жизнями прямо перед поездкой. Вот откуда знать моим контролерам, по сути врагам, что я купила билет и завтра уже наконец возвращаюсь домой, то есть делаю все так, как им всем нужно. Вдруг они подумали, что я все еще остаюсь в Неаполе, тем более, что заполучила себе местного гида. Я высказала свои опасения Нина. «Глупости все это!» — отмахнулся он. «Если эти люди работают на серьезную организацию, то они уже знают, что мы купили билет. А потому тебе абсолютно нечего бояться». «Может, конечно, и серьезную, но не до такой же степени, чтобы отслеживать буквально каждый мой шаг, каждое движение. Зоя, невозможно всего бояться. К тому же, что такого особенного в том, что мы поужинаем в ресторане? Мы же не в полицию отправляемся. Ты не робот, и тебе время от времени нужно кушать. Это же элементарно». Он так настаивал на этом ужине, что я, еще недавно так доверявшая ему, вдруг засомневалась. А вдруг и он? Но, глядя на его круглое, смуглое лицо, обрамленное кудряшками, его добрые глаза и лукавую улыбку, я прогнала прочь свои сомнения. Нет-нет, он не может быть из числа моих контролеров. Он просто голоден. Весь день занимался человек моими делами. Пора бы уже отдохнуть и поесть как следует. И мы отправились с ним в ресторан его двоюродного брата. Была ночь, но Неаполь светился многочисленными огнями ресторанов. И было во всем его облике что-то праздничное, веселое, беззаботное. Я подумала тогда, что, возможно, когда-нибудь я вернусь сюда уже совершенно в другом качестве. Просто туристкой. Хотя какой еще туристкой? Хозяйкой собственного дома. И это приятное состояние будет тогда уже вполне осознанным. Не то что сейчас, когда мне то и дело кажется, что я сплю, и весь этот кошмар, не считая, конечно, свалившегося мне на голову дома, мне снится. Вот тогда-то я сполна смогу насладиться этим прекрасным городом. Обойду все музеи, рестораны, накуплю себе разных сувениров, ваз и ракушек, разных неаполитанских красивых вещиц и деликатесов, вот, и буду себе жить в свое удовольствие, не оглядываясь. Уставший Антонио, хозяин ресторана, вышел к нам, чтобы посидеть немного за нашим столиком и поболтать с Ниной. С минуты на минуту должны были принести баранину на косточке. Ресторанная терраса в это время представляла собой танцпол. Множество парочек разного возраста танцевали медленный танец. Большие светильники, расставленные по периметру террасы, делали зелень деревьев, окружавших ресторан, яркой, прозрачной и похожей на кружево. А над нашими головами совсем низко сверкали звезды. Я любовалась Ниной, которая о чем-то эмоционально, хотя и тихо, беседовала с братом, предвкушала вкусный ужин и, в общем-то, была вполне готова к тому, чтобы на время оставить этот город, эту красоту. «Так надо», — внушала я сама себе. «Возможно, невидимые и неизвестные мне службы уже занимаются расследованием убийства Алика и вообще, что я могу сделать здесь?» В чужой стране одна. Конечно, это были эмоции, и мне надо было уехать раньше. «Вы позволите?» К столику подошел высокий блондин во всем светлом и элегантном и, склонившись, протянул мне руку, приглашая потанцевать с ним. Музыка была нежная и медленная, звучала какая-то известная джазовая мелодия. Я посмотрела вопросительно на Нина. Тот прервал свой разговор с братом, брови его взлетели, он пожал плечами. Я поняла это как его согласие. А почему бы мне и не потанцевать? Я легко поднялась со своего места, и мой кавалер провел меня в центр зала. А теперь движемся к выходу. И тихо, очень тихо, без шума и не привлекая к себе внимания, если вы не хотите, чтобы мы зацепили и вашего нового друга. Услышала я возле самого уха, почувствовав даже горячее мятное дыхание моего партнера. Он оттеснил меня к самому выходу, затолкал в угол, где свисали зеленые косы мощной ивы, и я услышала металлический звук и холод на запястьях. «Зоя Валентинова, вы задержаны по подозрению в убийстве Алика Борисовича Банка». Я сквозь ивовые ветви успела разглядеть наш столик и Нина, который стоял и растерянно оглядывал танцующих. «Прощай, Нина», — подумала я, уже садясь в большую черную машину. Люди, которые окружали меня, говорили уже на чистом русском языке, без акцента.